Глава 21. Так много вещей случились со мною в ту иерусалимскую неделю впервые. Я впервые попробовал в кафе горячее какао. Номи впервые поцеловала меня в шею и в губы, а не только в щеки. Я впервые был в книжном магазине. Впервые в жизни у меня умерла мать. Ночью их младенец раскричался. Я услышал, как Номи встала его покормить, и ее удивленный, восторженный крик, когда она выглянула в окно. «Вставай, Зейде!» Поспешила она ко мне и затрясла за плечо. «Вставай! Вот снег, который я тебе обещала!» Я встал, посмотрел и впервые в жизни увидел снег. Вся земля уже была укрыта белым, и в световом конусе уличного фонаря метались колючие снежинки, большие, перистые, невесомые и бесцельные. Утром соседские дети вышли играть в снежки, и Номи сказала: «Иди ты во двор Зейде, поиграй с ними». «Нет», — сказал я. «Это хорошие дети», — сказала она. «Там есть твои одногодки». «Они будут смеяться надо мной», — сказал я. «Ты сказала им, как меня зовут?» «А как тебя зовут?» — наклонилась она ко мне, сделав страшное лицо, и тут же рассмеялась низким голосом. «Как тебя зовут, мальчик? Скажи быстрее, пока я тебя не поймала!» «Меня зовут Зейде», — сказал я. «Иди убей себе кого-нибудь другого!» И Номи схватила меня за руку, и мы вдвоем выбежали из дома. Мы долго играли с детьми. Лицо Номи порозовело от холода и радости, снег не переставал падать, и снежинки окаймили ее волосы, ее глаза сияли, горячий сладкий пар подымался от ее щек. Потом мы слепили большую снежную бабу, и когда Номи втыкала ей нос, вдали появилась маленькая черная фигурка, которая бежала в нашу сторону, спотыкаясь и падая, поднимаясь и приближаясь. «Это Мейер», — сказала Номи, и лицо ее так побледнело, что стало почти невидимым, а большая черная спотыкающаяся фигура все приближалась к нам по широкому снежному простору. «Что-то случилось», — сказала Номи. «Наверное, ему сообщили что-то по телефону на работе». А Мейер все резче вырисовывался и приближался, пока не подошел вплотную и не взял Номи за руку и не отвел ее в сторону к столбу ограды, к ужасу известия, к ее хриплому воплю: «Юдит! Юдит! Юдит! Юдит!» Летящему, кружащемуся, падающему и чернеющему, как крыло ворона на снегу, к ее медленному падению и к облакам пара, с которыми вылетала из ее рта каждая «ю», каждый такой «юдит». И Мейер поднял ее и поддержал, а мне сказал: «Мы потом расскажем тебе, Зейде, после». Ранним утром примчался Одет, одолжив у деревенского товарища джип, и 16 часов подряд, прокладывая себе путь по белым невидимым дорогам, следы которых только он мог угадать под толстым снежным одеялом. Он поспал всего час, поднялся, выпил одну за другой 4 чашки горячего чая, съел 2 плитки шоколада и 0,5 буханки хлеба и повез нас среди кружащихся, порхающих, завораживающих снежинок, которые превращали свет его фар в суматошное призрачное марево, обратно в деревню, на похороны мамы.